Перепелочка. Лиза. Достала эта перепелочка, сказала Вика в ответ на мою душераздирающую историю о Томке. Встречались мы с Викторией редко, но метко. Никогда специально. То она меня встретит и везет к себе, то я звякну, и подруга летит ко мне, и сразу выкладываем, что на сердце. Вот и птичья тема, что появилась с гибелью наших лебедей, нет-нет, да и возникнет. Все наши стали искать сходство с птичьим народом. Друг о друге не было у нас с Викой разногласий. Она Синицына, я Чайкина, стала быть, она деятельная синица. Ну а я жадная, крикливая городская чайка, думающая о пропитании. Почему перепелка? По мне так Томка скорее курица, ничуть не изменилась. Такая же морда недовольно несчастная, вечно в борьбе с комплексами, даже хлюпает, как в 19 лет. Разве стала поприжимистее и наглее, да с виду гладкая, как корова. «А у перепелочки грудка болит», – пропела Виктория, улыбаясь мне глазами. «Матрехи мои в музыкалке исполняли, бессмертные произведения». «Пожалейте меня!» Весь Томкин вид говорил о страданиях, но нам легче не становилось. Слишком нахальный стиль поведения выбрала перепелочка. Школа в поселке закрылась, с мужем Томка развелась, вот и вспомнила о нас, к сожалению. Потом, гораздо позже выяснилось, что попались на ее удочку все. Майя, Катя, Алена, Вика, я. Томка, столько лет не давая о себе знать, объявилась в городе, разыскала мой адрес, пришла в гости и осталась. Сначала я думала, что она погостит пару дней и уберется. У меня часто останавливались девки, приезжая по своим делам, та же Ира. Потом, что Сидорова или Пименова, она сама путалась, заплатит за постой, раз уже осталась. Но птичка с двумя птахами бойко подлетала к общей кормушке и лишнего в голову не брала. Вообще на эту тему не комплексовала. Когда я робко заикнулась Вике, намекая, что сомневаюсь в отцовстве мешка, та зло усмехнулась. «Не ты одна, Лиза. Пашка, муж ее, тоже сомневался, пока не уверился. Группа крови не совпала оба раза. Чащин помог сделать анализ. У девок отцы разные, но не Пименов». «Вот почему она не зажилась у себя, хоть ей все оставили», – предположила я. «Может быть это, а может другое». Вика помолчала. «Лиза, мне Алена Вострякова звонила. Будь поосторожнее, красотку семейство обнесло». Я вытаращила глаза. «Она не знает, Томка или ее дочурки. Алена не стала к себе вести кофе пить, ограничилась кафе. Говорит, хорошо, что вперед расплатилась. После их кофепития Вострякова пешком в свой район скребла. Из сумочки деньги вытащили, а Лукин на сборах. Вот так». «Ты веришь ей?» Помолчав, спросила я. «У меня тоже деньги пропали. Немного. Я не придала значения. Но знаешь, после чаепития с выводком». «Ах ты, коза Сидорова! Поосторожнее!» Я ей устроила разгон. Муж меня такой не видал. Пригрозила, что перетряхну все добро, а их выверну наизнанку. Справлюсь без полиции. Ноги их в моем доме больше не было, а потом и в городе. Перепелочка. Шкура убогая!»